Глава 27. Снег шел всю ночь. Он был совсем не таким, каким пугал Олега Столяров. Ничего общего с сине-зелеными хлопьями, которые светятся в темноте. Снежинки были самыми обычными, белыми, шестиконечными и очень красивыми. Они приятно поскрипывали под подошвами ботинок. Глядя на снежные шапки, выросшие на еловых лапах, было невозможно поверить, что всего в нескольких метрах от тропинки может прятаться коварный мутант или невидимый среди сугробов аномалия. Кажется, это парадоксальное сочетание сказочной красоты и смертельной опасности чувствовали все. И суровый мужчина в синевато-сером экзоскелете, и молодой человек в камуфляже, и девушка в куртке с чужого плеча и летних кроссовках, которая наотрез отказалась примерить обувь мертвого монолитовца. Они двигались в сторону Припяти, а за их спинами упиралась в небо 150-метровая вентиляционная труба, упрятанная за решетку. «Она совсем не такая, как в кино», — сказала Марина. «Кто она?» — не понял Олег. «Ну, зона». «А разве про нее сняли фильм?» «Ну да, сериал. Я как-то включил и случайно посмотрел полсерии. Там еще Гоша Хуценко играет. Смешное такое, с дредами». Идущий первым Столяров обернулся через плечо и пренебрежительно бросил. «С дредами или без дредов? Но Гоша Хуценко так себе актер». «А кто, по-твоему, хороший актер?» – спросил Гарин. «Кто-кто? Ну, например, Машков». «Владимир Машков?» – уточнил Олег и вдруг понял, кого все время напоминал ему подполковник. «Слушай, а тебе никогда не говорили, что ты на него похож?» «На Машкова-то?» – усмехнулся Столяров. «Ну, говорили не раз». Но, видимо, эта тема его немного смущала. Михаил прибавил шаг, и Гарин с Мариной остались практически одни. Одни в заснеженном, почти сказочном лесу. «Как малолетки на первом свидании», – подумал Олег и взял Марину за руку. «Какие-нибудь Ромео и Джульетта». Впереди них, словно верное дуэнье, шагал подполковник СБУ в боевой броне, за плечом которого болтался короткоствольный пулемет. Гарин улыбнулся. «Чего улыбаешься?» – поинтересовалась Марина. «Да так, настроение хорошее», – ответил он, и это было абсолютной правдой. «Ну, давай я тебе его немного подпорчу. Или еще сильнее улучшу. С вами, мальчиками, никогда не угадаешь». «Ну, попробуй. Как тебе имя Боря? Нравится?» «Какой Боря?» – насторожился Олег. «Да никакой, просто имя. Боря, Борис, Борюсик. Имя как имя. Нормальное? А что?» «Да вот видишь ли, в чем дело? Я решила родить тебе Бога». «Что?» Гарин резко остановился и развернул Марину лицом к себе. «Не сжимай так, мне больно», – пожаловалась она. «Извини», – он слегка расслабил пальцы, сжимающие Маринину ладонь. «Да что ты всполошился? Борис Олегович Гарин, сокращенно Бог. По-моему, прикольно». «Прикольно», – кивнул Олег. «Но почему ты вообще об этом заговорила?» «Ну, понимаешь», – Марина носком кроссовка примела снег. «Помнишь, мы вчера с тобой?» «Помню». «Вот. А это был очень опасный день». «Ну, у меня последние 3 дня очень опасные. И что?» «Да я в другом смысле. Я беременна, Олеж». «Как ты можешь это знать? Суток еще не прошло». «А я знаю. Просто знаю. Но ты обрадовался или огорчился?» «Подожди, Марин. Мне нужно. Мне нужно время, чтобы сообразить». Кажется, это был не тот ответ, которого ждала Марина. Отняв руку, она побежала догонять Столярова. А Гарин еще некоторое время стоял на месте, глядя на следы, оставленные кроссовками любимой женщины, и мучительно размышляя. Он любил Марину и хотел от нее детей, и лишь одно обстоятельство мешало ему сейчас почувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Это были слова, намертво въевшиеся в память. «Полубогом я уже был. В следующей жизни я стану богом». А еще смех. Не безумный, не демонический, а совсем обычный, человеческий смех, от которого почему-то становится очень жутко. Каким он вырастет, этот ребенок, унаследовавший от своих родителей цвет волос и глаз, ямочку на подбородке, группу крови, генетическую память и Бог знает, что еще. Только вот Бог ли или все-таки дьявол? На кого он будет похож? На Марину или на Олега? А может, на юного Бога, как большинство малышей? И какое слово произнесет первым? Мама или папа? А может быть, щенок? Эпилог. 25 августа в семье Олега и Марины Гариных случилось пополнение. При росте 52 сантиметра мальчик весил 3,5 килограмма. Все родственники сошлись во мнении, что у него глаза матери и волосы отца. После долгих препирательств мальчика решено все-таки было назвать Борисом. Иногда по ночам, уложив сына спать, Олег подолгу в задумчивости стоит у его кроватки. Однако ребенок растет здоровым, спокойным и не переживает в развитии своих сверстников. В его поведении замечена пока только одна странность. Когда в гости к супружеской чете приезжает Столяров, Борис Олегович Гарин с криками убегает в свою комнату и прячется в шкаф. Конец книги. Читал Михаил Михайлов. Майк 555.